Часть вторая. Да, читатель, Брюсов поэт извращения. Хотя какое ж тут извращение? Подчинение, пытка – все это в той или иной степени всегда сопутствует сильной страсти. И чем эта страсть физиологичнее, тем меньше у партнеров общих интересов, и тем сильнее их бессмысленное физическое притяжение. Тем больше риск, что рано или поздно их отношения выродятся в сплошную борьбу, и хорошо, если не кончится смертоубийством. Брюсов через все это проходил с Ниной Петровской и с Надей Львовой, которая из-за него застрелилась, как Гумилина, не из-за Маяковского, но из-за любви к нему. В любви этой он не был виноват, но цинизм по отношению к ней у него был тот же, что и у Брюсова по отношению к Наде. Да и вообще, точно все прочувствовал Ходасевич в рецензии. Будучи по самой литературной природе своей склонен ко всякой эротике, он, разумеется, не мог пройти мимо отреченных, запретных произведений латинской музы. В «Некрополе» об этом же. Борис Садовской, человек умный и хороший, за суховатой сдержанностью прятавший очень доброе сердце, возмущался любовной лирикой Брюсова, называя ее «постельной поэзией». Тут он был неправ. В эротике Брюсова есть глубокий трагизм, но не онтологический, как хотелось бы думать самому автору, а психологический. Не любя и не чтя людей, он ни разу не полюбил ни одной из тех, с кем случалось ему припадать на ложе. Женщины брюсовских стихов похожи одна на другую, как две капли воды. Это потому, что он ни одной не любил, не отличил, не узнал. Возможно, что он действительно чтил любовь, но любовниц своих не замечал. «Мы, как священнослужители, творим обряд». Слова страшные, потому что если обряд, то решительно безразлично с кем. «Жрица любви» — излюбленное слово Брюсова. Но ведь лицо у жрицы закрыто, человеческого лица у нее нет. Одну жрицу можно заменить другой, обряд останется тот же. И не находя, не умея найти человека во всех этих жрицах, Брюсов кричит, охваченный ужасом. «Я, дрожа, сжимаю труп». И любовь у него всегда превращается в пытку. «Где же мы, на страстном ложе или на смертном колесе?» Это слова жестокие и отчасти справедливые. Но, как почти всегда у Ходасевича, описываемому персонажу, приписываются наиболее низменные мотивировки. Между тем, садомазохистские мотивы возникают у Брюсова не потому, что они везде и во всем, не потому, что он ищет власти и от всех требует поклонения, и не потому, что ни одной из своих любовниц он не любил и по-человечески не узнал. Достаточно почитать их переписку с Ниной Петровской. Многое в очерке Ходасевича предстанет непозволительно мелким на фоне этой действительно сильной страсти. Причина была в том, что Брюсов действительно воспринимал страстное ложе как смертное колесо, любовь как пытку, для него немыслимы отношения равные, собственно, партнерские. Его герои способны ли доминировать или подчиняться? Это психологический излом, который зафиксирован в его лирике. И сделано это, надо признать, с блеском. Многим неприятна была эта откровенность. Как видим, Садовской от этого просто отдергивался, как от пламени. Других же бесило то, что Брюсов прямо заговорил о их собственной, глубоко таимой драме. Трудно сказать, что именно заставило Маяковского так гневно отреагировать на публикацию поэмы «Египетские ночи». В альманахе «Стремнины». «Разбоя след затерян прочно во тьме египетских ночей, проверив рукопись построчно гроши отсыпал казначей. Бояться вам рожна какого? Что против Пушкина иметь? Его кулак навек закован в спокойную к обиде медь». Как видим, наш герой даже ямпом подсюсюкнул, точнее, рявкнул, чтобы точнее была стилизация. Между тем, поводом к эпиграмме послужила, на мой взгляд, самая большая литературная удача Брюсова. Прикасаясь к Пушкину, он вырастал над обычным своим уровнем. Его версия окончания «Египетских ночей», конечно, ни в какой мере не продолжение пушкинской поэмы, что и показал Жирмунский в книге «Валерий Брюсов и наследие Пушкина», все же чересчур уничижительный, пожалуй, где у Пушкина эрос, у Брюсова лирическая и чуть даже не эротическая баллада. Но Брюсову было важно подчеркнуть и развить у Пушкина то, что мучило его самого, и с этим он справился. Стих его звонкий и звучный, истинно пушкинской чеканки, и право есть в этой поэме места, которых Пушкин бы не постыдился. Финал в особенности. Не думаю, что Маяковского оскорбила почти кощунственная отвага Брюсова, посмевшего продолжить пушкинскую поэму. Он ведь не навязывает свой вариант в качестве единственного, тем более образцового. Верно, что у Маяковского было к Пушкину почти грозное отношение, как сказала Ахматова о Мандельштаме. Это единственное, что их с Мандельштамом роднит, и не зря Маяковский написал стихотворение «Ужасающая фамильярность» о дурной раннесоветской манере все именовать в честь великих. Но бросить с парохода современности он все же требовал и спрашивал, а почему не атакован Пушкин и прочие генералы классики? То есть кощунствовал уже никак не меньше, чем Брюсов, и разговаривал с Пушкиным, если не по-небратски, то, по крайней мере, братски, что многим казалось непозволительной дерзостью. Так что не в обиде за Пушкина тут дело, а в том, что Брюсов, сам того не желая, разгласил тайну самого Маяковского, то есть написал о том, что младший поэт скрывал от самого себя, и написал с почти оскорбительной свободой, едва ли не с наглостью. Так молод, были так стыдливы его невольные порывы, так робкие просьбы детских глаз. В ответ на хитрые соблазны он лепет, повторял бессвязный, и вспыхивал, и быстро гас. Напрасно ласково учила она его игре страстей. Его неопытная сила чуждалась пламенных затей. Он плакал в буйстве наслаждений, страшась изысканных забав. Потом, обняв ее колени, молчал, к возлюбленной припав. И долго, счастьем умилённый, смотрел во взор ее бездонный. Он спит, но сонные уста так чисты, так ресницы милы. Уже ли эта красота сегодня станет прах могилы? Какая страшная мечта! Вспыхивал и быстро гас. Янгфельд называет это главной проблемой Маяковского в отношениях с Лилией. Хотя ничто в их переписке как будто не указывает на неприятности такого рода. И Лилия беззастенчиво признается Маяковскому в том, что его «хотит» и не изменяет, о чем мы уже говорили. Но Маяковский, если не брать в расчет физиологию, мог здесь увидеть, нет, не намек Брюсову, неоткуда было знать о Лилиных привычках, и не стал бы он писать целую поэму, чтобы уязвить никому еще неизвестную хозяйку футуристического салона. Но здесь было некое сходство с личной ситуацией Маяковского, молодого и неопытного любовника новой Клеопатры. Отсюда его избыточная злость. Нам редко нравится, когда от нас откровенно и грязно, как нам кажется, говорят чужие. Кощунственно здесь не обращение к Пушкину, а яркое и бессознательное, конечно, изображение трагедии самого Маяковского. Если Брюсов своей главной лирической темой сделал садизм, то лирической темой Маяковского от знакомства с Лилией до последней лирической вспышки в проэта стал мазохизм, жертвенное служение. И если архаичный и классичный Брюсов всю жизнь писал с позиции силы, то Маяковский в лирике всегда пишет о слабости. Где Брюсов победитель и завоеватель, там Маяковский трагический воин, взявший все твердыни, кроме единственной и главной. Как говорит он разным собеседникам, любят все, кроме той, которую любите вы. Этого-то он и не смог простить Брюсову, в частности, и символистам вообще. Они были по природе свои победители, они успели состояться. Его же и его единомышленников триумф совпал с крахом мира, и только этот крах был условием триумфа. А с положением младшего любовника, неутолимой Клеопатры, и самая пролетарская революция ничего не сделает.